«Глупости. Я должен встретиться с ним по очень важному делу. Мистер Хадо приказал никого не впускать. Тем не менее, я все-таки войду». Подошли Сьюзи и доктор Поро. Они пообещали мальчугану шиллинг, если он посмотрит за пони. «А ну, убирайтесь!» — закричала женщина. «Вы не пройдете!» Она вновь нажала на створку, стремясь закрыть ворота, но нога Артура мешала ей. Не обращая внимания на пронзительные крики, он оттолкнул ее и вошел. Быстрыми шагами направился прямо к дому. Привратница семенила следом, продолжая браниться. Ворота остались открытыми. Сьюзи и доктор Поро без труда проникли в парк. «Вы можете вломиться в дом, но не увидите мистера Хадо», — сердито кричала женщина. «А из-за вас меня уволят». Сьюзи оглядела фасад. Перед ними возвышалось великолепное строение в елизаветинском стиле, но нуждающееся в основательном ремонте. Сейчас оно казалось необитаемым. Парк, окружавший дом, одичал, и дорожка, по которой они шли, заросла сорняками. Тут и там валялись стволы поваленных деревьев, которые никто не удосужился убрать, что еще больше подчеркивало безразличие хозяина к своему поместью. Артур поднялся к парадному входу и дернул шнур колокольчика. Звонок гулким эхом раскатился по всему дому. К дверям подошел человек, и как только распахнул их, Артур проскочил внутрь, опасаясь, что его опять не пустят. Привратник оказался таким же злым грубияном, как его жена, во весь голос объяснявшая, каким образом трое незнакомцев проникли в парк. «Хозяина вы не увидите, так что проваливайте. Мистер Хадо на чердаке и никого туда не впускает». Он попытался вытолкать Артура прочь. «Убирайтесь, или я вызову полицию». «Прекратите свои глупости», — строго прикрикнул Артур. «Мне необходимо видеть мистера Хадо». Привратник и его жена продолжали браниться, но Артур, казалось, не обращал внимания на их грубости. Сьюзи и доктор Поро молча стояли рядом, с тревогой наблюдая за Барденом. Они не знали, как им себя вести. Вдруг послышался голос, заставивший их вздрогнуть. Слуги мигом умолкли. «Чем могу быть полезен?» За их спинами возник Оливер Хадо. Сьюзи напугала неожиданное и совершенно неслышное появление его, да еще сзади. А доктора Поро, не встречавшегося с Хадо более года, поразила произошедшая с ним перемена. Полнота, всегда отличавшая этого человека, приобрела болезненный характер. Он стал необъятных размеров. Подбородок представлял собой массу тяжелых складок жира. Глаза казались узкими щелочками, зажатыми между лбом и одутловатыми щеками. Черты лица расплылись в этой чудовищной тучности. Ему явно было трудно дышать, поскольку большой рот с налитыми кровью толстыми губами был постоянно разинут. Хадо совсем облысел, макушку прикрывал лишь прядь редких длинных волос, зачесанных от уха до уха. Но в огромном голом черепе было что-то пугающее. Оливер был очень высок и держался так прямо, что гигантский живот выпирал, как пивной бочонок. Отталкивающе выглядели и руки, красные, дряблые и влажные. Он сильно потел, капли пота блестели на лбу и на гладко выбритой верхней губе. Мгновение хозяин и гости молча смотрели друг на друга. Затем Хадо бросил слугам: «Уйдите». До смерти перепуганные, они кинулись к двери, словно их ветром сдуло. Застывши на лице улыбкой, Хадо проводил их глазами. Затем шагнул навстречу посетителям. Его манеры еще сохраняли свойственную ему издевательскую любезность. «А теперь, друзья мои, не поведаете ли вы, чем я обязан этому визиту?» «Я пришел по поводу смерти Маргарет», — резко отчеканил Артур. Хадо по привычке ответил не сразу. Он медленно переводил взгляд с Артура на доктора Поро и с него на Сьюзи. Его глаза остановились на шляпе мисс Бойд, и то и стало не по себе при мысли, не собирается ли он съязвить по поводу ее туалета. Мне кажется, что вы выбрали несколько неподходящий момент для выражения своего соболезнования», — сказал он наконец. «Если уж вам так хотелось сделать это, почему было не отправить их по почте?» Артур нахмурился. «Почему вы не дали нам знать, что Маргарет больна?» Слабая улыбка снова искривила толстые губы, но глаза Хада оставались жесткими. Артур испытующе уставился в них. «У меня есть все основания полагать, что вы ее убили». Хад не дрогнул ни единым мускулом. «Вы сообщили о своих подозрениях в полицию? Я собираюсь это сделать». «Могу ли я полюбопытствовать, на чем основываются ваши выводы?» «Я встречался с Маргарет несколько недель назад. Она сказала мне, что боится за свою жизнь». «Бедная Маргарет. У нее был романтический характер. Я думаю, именно это сблизило нас». «Мерзавец!» — не сдержался Артур. «Мой дорогой друг, будьте добры, умерьте свой пыл. Сейчас явно неподходящий случай, чтобы давать волю своему достойному сожаления пристрастию к ругани. Вы злоупотребляете терпением, мисс Бойд». Хада повернулся к Сьюзи, взмахнув своей толстой ручищей. «Простите, что не предлагаю вам свое гостеприимство, но утрата, столь недавно постигшая меня, не позволяет мне заниматься приемом гостей». Он отвесил издевательски низкий поклон, затем снова обернулся к Артуру. «Если я больше не нужен вам, то просил бы оставить меня моим собственным размышлением. Привратник даст вам точный адрес местного констебля». Артур не ответил. Он уставился в пространство, как будто раздумывая. Затем по-военному развернулся на каблуках и, не оборачиваясь, зашагал к воротам. Застигнутые врасплох Сьюзи и доктор Поро не знали, как поступить. В заплывших жиром глазах Хадо проскользнула извительная насмешка. «Я всегда полагал, что у вашего друга отвратительные манеры», — бормотнул он. Сьюзи залилась краской, не находя достойного ответа, а доктор Поро в замешательстве снял шляпу. Выходя из дома, они чувствовали на своих спинах презрительный взгляд Хадо и облегченно вздохнули, лишь оказавшись за воротами парка. Артур ожидал их. «Простите», — сказал он, — «я забыл, что я не один».